то же время он продолжает оставаться языком очень далеким, ничуть не родственным языкам тех же ижорцев, ингеров, карелов или касимовских татар, хотя многие из этих народов и стали составными элементами нации русской. Говоря о родстве языков, мы всегда принимаем в расчет не племенной состав говорящих на них сегодня людей, а их далекое, иногда очень далекое происхождение. Спрашивается, а стоит ли заниматься языковеду такими глубинами истории? Чему это может послужить? Очень стоит. Возьмем в пример соседнюю нам Румынию. Румыны живут среди славянских народов, только с запада с ними соседствуют венгры, происхождение которых весьма сложно. А говорят румыны на языке, весьма отличном от славянских и от угорского венгерского языков. Этот язык настолько своеобразен, что даже заподозрить его родство с соседями невозможно. Языковеды установили, что румынский язык родственен итальянскому, французскому, испанскому и древнеримскому романским языкам. Ведь даже само название «Румыния», «Романия» по-румынски, происходит от того же корня, что и слово «Рома», «Рим» по-латыни. И если бы даже мы ничего не знали об истории румынского народа, мы должны были бы предположить, что когда-то он испытал на себе сильное воздействие одного из народов романской языковой семьи. Так оно и было. В свое время на берега Дуная прибыли римские, то есть романские переселенцы, и основали здесь свою колонию. До нас об этом дошли точные исторические свидетельства. Но если бы их по случайности не оказалось, языковеды, без помощи историков, изучая румынский язык, уже заподозрили бы нечто подобное и натолкнули бы остальных ученых на догадки и розыски в этом направлении. Именно так случилось за последние полвека с давно вымершим малоазиатским народом хеттами. Хетты оставили по себе много различных памятников культуры, статуй, развалин и надписей на неизвестном нам и непонятном языке. Пока эти надписи оставались неразобранными, ученые считали хеттов единым народом, близко родственным, соседним с ним ассирийцам и вавилонянам, то есть народом семитического племени. Но вот произошло событие поистине удивительное. Чешский ученый Берджих Грозный, крупнейший знаток семитических языков Древнего Востока, заинтересовался хеттами. Судя по всему, хетты действительно были семитами. Оставленные ими памятники написаны клинописью, похожей на письмена старых любимцев Грозного, ассириян и вавилонян. Семитолог Грозный рассчитывал изучить еще одно семитское племя древности. Тайна долго не давалась в руки, и внезапно ее решение грянуло, как громовой удар. При помощи непередаваемо трудных и остроумных приемов Грозному удалось прочесть первую в мире хеттскую фразу, первую через 2 тысячелетия молчания. Ну, клинописный знак «Ан эзатени вадарма экутени». Первое ее слово походило на наречие, второе было обозначено клинописным значком, который у многих народов означает «хлеб». По-вавилонски он читается «винда». Все предложение напомнило Грозному какую-то двучастную формулу, что-то вроде поговорки «хлеб, соль ешь, правду режь». Так она выглядела, так звучала. Но что она значила? Остальные слова ее ничуть не походили на слова восточных семитских языков. Рассказ Грозного о том, как к нему пришла победа, увлекателен, как детективный роман. Часами, сутками, неделями пытался он проникнуть в смысл звучащей абракадабры, и вдруг мелькнула мысль, которой он сам испугался. До того она была неожиданной и нелепой. Да это вадар ничем не напоминает семитские слова, но оно до неправдоподобия похоже на слова совсем другого мира, на наши европейские слова, на современное немецкое «вассер» — вода, на английское «уоте» — тоже вода, на древненемецкое «ватер» — еще одно имя воды. Но ведь тогда Эзатени можно сопоставить с русскими «есть», с греческими «эдейн», с древненемецким «эзен». Все они значат одно – «есть». И всю фразу можно прочитать хотя бы так. «Ныне хлеб ваш ешьте, и воду вашу пейте». А это очень обычное обещание нового древнего владыки его новым или старым подданным. Оно значит, я принесу вам мир и довольство. Но если так, очевидно, хетты были не семитами, а нашими ближними родичами, индоевропейцами, и говорили на одном из родственных нашим индоевропейских древних языков.